голова вылезет. Надеюсь, размеров города для нее будет достаточно. Пентаграмма тем временем становилась все шире, и вскоре прибежал перепуганный мэр города. «Остановить сражение!» — завопил он. «Объявляю Константина победителем! Пощади город, прошу! Это же древнее зло, побежденное нашими великими предками десятки тысяч лет назад! Пусть оно остается побежденным и дальше! Не надо вытаскивать его из запечатанного хранилища! Прошу тебя, оставь его там!» «Но мне же вызов бросили! Сказали, питомца призвать!» — развел я руками. «Что нашел поблизости, то и призываю». «Не надо, хватит! Хочешь, мы еще от города тебе призовых денег добавим? Просто остановись, пожалуйста!» — взвыл мэр. «Ладно, не ори!» — махнул на него рукой, но существо так и продолжило медленно вылезать из пентаграммы. «Все, я прекратил призыв». «Но оно все равно лезет!» Следом за мэром прибежали маги и похватались за головы. «Это уже не остановить! Все потеряно!» «Кстати, да. А чего ты дальше лезешь?» Возмутился я и, подойдя к скале, отвесил ей пинка. Откуда-то из недр земли послышался недовольный вой, но этого оказалось недостаточно. «Что ж, будет по-плохому». Тело мое вспыхнуло концентрированной энергией и, дотронувшись до горы, пустил по ней волну черного огня. «А ну, пошел назад!» Так и был спасен демонический город. Правда, перед этим он мог быть уничтожен, не без моей помощи. В итоге мы не только хорошенько развлеклись, но при этом отлично заработали. Причем не только я, но и остальные бойцы моего отряда тоже. Все-таки я обналичил их накопления в демонической валюте, и благодаря этому они тоже делали ставки. «Вот видите, как надо веселиться!» Довольно улыбнулся я, убирая мешок золота в банковскую печать. «А главное, никаких разрушений! Все, как просила Катя!» Стоило мне это сказать, как где-то вдалеке послышалась серия взрывов, и мы молча переглянулись между собой. «А ведь знаете, что самое обидное, мужики?» — обреченно проговорил Игорь. «Катя ведь теперь не поверит, что это не мы. Злиться будет». «Пойдем хоть посмотрим, кто нас так подставил», — вздохнул я, и мы побежали на звуки боя. «И что мы увидели там?» «Правильно. Замотанная в пестрые тряпки демоница улепетывает от разъяренной Катюши, а та идет напролом, сметая любые преграды на своем пути. Где-то за ее спиной валяются стражники, лежат куски разрушенного дома». «Уберите эту сумасшедшую!» — вопила демоница. «Уберите ее! Стража! Спасите!» «Как ты там сказала?» — спокойно проговорила девушка. «Венец безбрачия? Иди сюда, скотина! И повтори, что я никогда не выйду замуж! Иди сюда! Все равно тебя достану!» Глава 18. Внутри величественного вулкана расположился роскошный демонический дворец. И в главном зале сейчас собрались могущественные представители этого плана. Сильнейшие демоны самого глубокого и древнего порядка. В этом плане не так уж и много жителей, но если считать по количеству заключенной здесь энергии, то здесь сосредоточена ее наивысшая концентрация. Потому и жители довольно сильны и богаты, пусть и немногочисленны, но каждый из них стоит целой армии. Этот план одним из первых был привязан к земле и когда-то давно был соединен с внешними мирами при помощи энергетических мостов. Собственно, таким образом подобные планы и заселяются, а первопроходцы становятся свидетелями зарождения и развития целых цивилизаций. И сейчас как раз такие древние демоны решили организовать встречу в вулканическом дворце. Здесь собрались самые важные и высокопоставленные представители демонического вида, чтобы обсудить возникшую недавно проблему. По высоким стенам комнаты вниз стекают бурные потоки лавы, за счет чего она наполняется мерным, едва заметно мерцающим светом. Температура здесь такая, что мало кто сможет сделать хотя бы один вдох, но демонам так даже комфортнее. Они любят, когда тепло и пропитанный ядовитыми газами воздух слегка обжигает легкие. Во главе стола восседал крупный демон с двумя парами массивных рогов и в тяжелых латах из кроваво-красного металла. Он хмуро смотрел на собравшихся и преимущественно молчал. Да и остальные тоже были немногословны. Демоница в роскошном платье и с паучьими лапами за спиной бросала свои полные презрения взгляды на остальных. Демон, похожий на Минотавра, тоже смотрел в основном из-под лоби. Каждый в этой комнате явно недолюбливал остальных. Но, несмотря на это все, они вынуждены терпеть друг друга. «Я инициировал заседание Высшего Совета не просто так», — пробасил Латник. «В последнее время из младших планов Инферно стало поступать заметно меньше энергии. Контроль над этими ничтожными обиталищами утрачивается, и это недопустимо. Тоже заметил», — согласно кивнул облаченный в черную мантию старый демон с посохом. «Я провел анализ и узнал, что в мире появился кто-то достаточно сильный, и он все чаще вмешивается в налаженные процессы демонических планов. Согласен с тобой, это недопустимо!» Демоны принялись обсуждать эту проблему и стали наперебой высказывать предположение, что с этим надо делать. Ведь пока еще даже неизвестно, кто так нагло посмел вмешиваться в процессы, и теперь надо сконцентрировать силы не только на поимке, но и на поисках виновного. Разве что старик с уверенностью заявил, что этот кто-то находится в людском мире, на земле. «Надо уничтожить его», — заключил Латник. «Обречь на вечные мучения», — предложил старый демон-маг. «Растоптать», — замычал демонический Минотавр. «Поработить», — прошипела демоница. В общем, предложений было предостаточно, и выбирать есть из чего. Вопрос только, как найти этого человека и поймать. Хотя именно поиск, по мнению собравшихся, представляет наибольшую проблему. Причем решить этот вопрос надо как можно быстрее. Вмешательство человека ломают давние планы демонических правителей. Ведь они уже нашли покупателя для этой планеты. Но по контракту этой планетой сперва надо полностью овладеть. Никто из них не был рожден здесь, потому этот мир представляет для них исключительно финансовый и энергетический интерес. Долгое время они вытягивали столько соков, сколько могли, и ни о чем не беспокоились. Но не так давно поступило предложение, от которого никто в здравом уме не сможет отказаться. Ведь правители далеко не глупы. Изначально, еще в древние времена, они попали в этот мир, когда здесь был лишь один демонический план. И каждому сразу стало понятно, что это золотая жила. Здесь можно подняться на множество ступеней силы, прекрасно жить и, используя возможности, в конечном итоге поработить целую планету. Собственно, работа над этим идет уже долгое время. И проблема заключается в том, что любой мир готов сопротивляться. Недостаточно просто открыть порталы и отправить полчище солдат, которые вырежут все население и вернутся с победой. Нет, мир не примет завоевателей. Как раз уничтожить население, слабых, ничтожных людей — это самая легкая часть. И совсем другое дело — произвести энергетический захват сути мира. Ведь без этого продать мир не выйдет. И даже будучи сильнейшими представителями демонического рода, они не хотят играть с покупателем нечестно. В любом случае, так выйдет значительно дороже. Ведь имя ему — коллекционер. Могущественная личность, в силе которого не приходится сомневаться. Лучше просто принять это как факт и не шутить с коллекционером. В общем, надо продать этот мир. Но перед этим его полностью захватить. «Я разберусь с этим вопросом», — поднялась со своего места демоница с паучьими лапками. «Лилиан!» — оскалился латник. «Кто бы сомневался, что за это возьмется графиня ужаса и крови? Будь так добра! Ведь все-таки ты отвечала за взаимодействие с планетой!» «Ты сейчас еще что-то скажешь?» «Я выйду из себя. Тебе правда хочется увидеть меня в гневе?» — холодно произнесла демоница. «Рискнешь?» «В случае нашего сражения ты погибнешь», — пожал плечами тот. «Да, но шестеро из вас тоже», — усмехнулась Лилиан. «Ты знаешь, у меня хватит на это силы яда». На этом она окинула собравшихся ледяным взглядом. Взмахнула рукой и растворилась в красном инфернальном огне. Некоторое время демоны сидели молча, и каждый размышлял о своем. Все-таки умеет графиня эффектно исчезать. Этого у нее не отнимешь. Точнее, исчезла она как обычно, но при этом умудрилась нахамить всем присутствующим. Впрочем, тут каждый с радостью перегрызет другому глотку при первой возможности. Такие уж отношения сложились изначально. Ну и, разумеется, раньше их было значительно больше. Со временем просто устранили тех, кого получилось. Вскоре из-за стола поднялся один демон, затем другой. И так совсем скоро все они удалились по своим делам, оставив закованного в красные латы собрата одного в просторном зале. «Фибиус!» — обратился он к своему помощнику, что все это время прятался поодаль. «Почему твои мысли сегодня были не с нами? Или тебе это собрание показалось совсем неинтересным? Хотя понимаю, тебе уже надоело видеть всю эту ненависть к собратьям. Единственное, что удерживает нас от резни — это контракт с коллекционером». «Ну, почему же?» «Очень интересно», — безучастно кивнул Фибиус. «Просто задумался. Господин, а у нас тут всегда голуби водились? А то летают под потолком, и как-то это странно». «Не знаю», — удивился лорд и тоже посмотрел в потолок. «Но там никого уже не было». «Не видел никогда раньше». «Вот и я не видел», — задумчиво проговорил помощник. «И это странные голуби. Один из них мне средний палец показывал». «Тебе?» — расхохотался латник. «Птичьему демону Фибиусу какой-то голубь показал средний палец? Так накажи его». «Ай, я его сразу простил», — отмахнулся Фибиус. «Не хочу насилия. Всей душой не хочу. Пусть летают на здоровье». Фибиус не стал объяснять, откуда в его душе возникло столько миролюбия. Ведь все равно не поверят. Да и сам он пока до конца не может поверить в увиденное. Все-таки голуби сначала лазали по всему дворцу, изучали его, а в итоге улетели в тот же портал, прихватив с собой демона делопроизводителя. Он был сильный и всеми силами сопротивлялся, Но, видимо, голубям об этом никто не сказал. Кто бы мог подумать, что именно из-за Кати придется покинуть город. Впрочем, так получилось даже веселее. И лично я ни о чем не жалею. Тем более, что ушли мы ненадолго и вскоре вернулись, чтобы продолжить заниматься своими делами. Почему тут стало неспокойно? Это как раз довольно логично. Ведь Катя умудрилась напасть на демоническую цыганку, причем довольно известную здесь и очень даже влиятельную. Причем цыганка — это не принадлежность к какому-то особому виду конокрадов, а просто профессия. Что-то вроде нашей гадалки, только демоническая. Она и нагадала Катюше, что ей не судьба выйти замуж, и вообще в личной жизни все плохо. А потом добавила, что этого можно избежать, и для этого надо всего-то 20 золотых. Так что демоница получила свое, но не золото, а по шее. Стала верещать, прибежала стража и тоже получила, но теперь уже по голове. После этого прибежала другая стража и встала на защиту прежней. Но и этот отряд закончился довольно быстро. Просто они стояли между Катей и цыганкой, так что их судьба изначально была предрешена. Мы же с бойцами следили за происходящим из окон ближайшего кафе, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Правда, если бы мы плясали на центральной площади голышом, то даже в таком случае стражи до нас не было бы никакого дела. И вообще, ни до чего нет теперь дела. Ведь стражники в городе закончились в попытках остановить разъяренную девушку. Я уже говорил, что она довольно сильна. Так вот, в ярости ее силы раскрываются куда ярче, и дар ее становится еще многограннее. Что обычно происходит с городом, в котором кончились стражи правопорядка? Обычно за день ничего особо не происходит, а затем начинает появляться неконтролируемая преступность и воцаряется беззаконие. Но не в данном случае. Народ здесь оказался сплоченным, и как только отгремели последние энергетические взрывы, демоны стали выходить на улицы и кричать: «Долой правителей! Власть демоническому народу!» И все в таком духе. Ладно, на самом деле кричать это начал какой-то полуумный, а я не смог сдержаться и подхватил. Стал его поддерживать и повторять за ним кричалки. Дело в том, что демоны — существа стадные и легко подхватывают подобную волну. Так что не прошло много времени, как они собрались огромной толпой и рванули к дворцу местного герцога. Город окончательно погрузился в гражданскую войну. Благо, закончилась она уже к вечеру, и мы смогли вернуться обратно. Кстати, да, по итогу гражданской войны меня назначили почетным партийным деятелем и дали медальку, но я так и не понял, где можно ее применить. И вот, с наступлением следующего дня мы вернулись в город, и я отправился гулять. Остальные решили сопроводить Катю, чтобы она снова не устроила здесь революцию. Во время прогулки по центру города заметил на одной из улиц вывеску и сразу заглянул в магазин. А что, у демонов можно встретить неплохие артефакты, которые дешевле купить вот в таких бедных городках, чем производить самому. Иногда совсем невыгодно отвлекаться на создание штучных вариантов артефактов и продолжать только массовое производство. Заглянул в лавку, прошелся по комнате и оценил ассортимент. Сразу подметил несколько неплохих вариантов. После меня заинтересовал соседний отдел и прогулялся уже там. В итоге, спустя минут 40, на прилавке перед продавцом собралась довольно крупная кучка. Но он почему-то бросил на меня брезгливый взгляд и усмехнулся. «Документы!» «Чего?» — опешил я. «Какие еще документы? Сдурел, что ли, торгаш?» «Не знаю, какие. Но у людей вроде бы так принято». Пожал он плечами, а мне сразу захотелось ему хорошенько вломить. «Ладно, не надо документов», — махнул рукой продавец. «Все равно ничего тебе не продам». «Почему это?» — возмутился я, но пока что показывать деньги ему не стал. Обычно, как только начинают звенеть монеты, любой торгаш становится куда сговорчивее. «Ты человек!» — развел он руками. «А ты демон!» — подметил я. А то вдруг не знает. «Вот и поговорили. А теперь покинь мою лавку!» — заключил рогатый. «И больше здесь не появляйся. Советую поспешить, ведь я уже вызвал дознавателей. Пусть узнают, зачем тебе артефакты, предназначенные для диверсий в густонаселенных городах». «До этого момента я хотел использовать их совсем для других целей», — честно признался я. «Но теперь мне кажется, что кто-то очень хочет повторения вчерашнего сюжета». В довольно скромном с виду тронном зале сидели и оживленно общались отец с сыном. Причем сын был на взводе, о чем-то горячо рассказывал отцу, а тот лишь мотал головой. «Может, не надо, а?» — в очередной раз проговорил старик. «Ну зачем это тебе, сын? Ты же наследник!» «Нет, отец, я помогу семье!» — твердо стоял на своем молодой парень. «Я должен пройти свой путь и поменять все. Я чувствую, что это под силу только мне!» «Невозможно!» — воскликнул король. «Нет!» «Ошибаешься, отец!» Сын уже окончательно все решил и сдаваться даже не думал. «Я ведь не придумываю. Все так и есть. Смотри!» Он достал из кармана лист бумаги и замахал им перед лицом отца. «Он ответил мне, понимаешь? И готов поделиться со мной своими знаниями и опытом. А когда это произойдет, я сотру наглых аристократов в порошок. Они больше не будут диктовать нам свои условия и говорить, что нам делать. Никто больше не позволит правителю Великого Королевства Катманду диктовать свои правила». Отец лишь устало вздохнул и замотал головой. В его совсем небольшой, но очень гордой стране дела идут совсем плохо. И с каждым годом ситуация становится только хуже. Несколько лет назад все высшие аристократы страны договорились и в обход правителя разделили сферы влияния между собой. Проигнорировав законы, они начали распродавать ценные ресурсы миниатюрной страны за границу, забирая себе всю прибыль и не выплачивая в казну ни монеты. Страна приходит в упадок и умирает на глазах, а король ничего не может с этим сделать. Под угрозой смерти его заставляют вводить все новые налоги, принимать совершенно безумные законы. А если он откажется? Нет, одной лишь смертью короля не обойдется. Аристократы твердо заявляют, что в случае отказа они устроят государственный переворот. И дело в том, что жители Катманду слишком преданы своей стране. Они встанут на защиту короля и будут стоять до последнего. Тогда как против них выйдут отборные наемники, которые даже не подумают жалеть мирных граждан. Аристократам тоже наплевать. Они просто заберут все свои деньги и уберутся подальше отсюда. «Сынок, ты правда не понимаешь, что это пустая авантюра?» Снова вздохнул король. «Ты ничего не понимаешь, отец. Он великий демонолог!» Воскликнул наследник. «Хочешь, могу дать тебе почитать, что он написал мне в пригласительном письме?» Он вручил старику бумажку, и тот вчитался в немногочисленные строки письма. Точнее, строка там была всего одна. Да и та довольно короткая. «Хошь, приезжай». Вот и все. разве что в конце нарисован человечек, пожимающий плечами. «А где ты, кстати, его нашел?» — прищурился старик. «Ай да на форуме демонологов!» — отмахнулся парень. «Я даже больше скажу! Он там подписан как великий демонолог Константин. Ты бы видел, что он там рассказывает! Как сокрушал армии! Как его демонические войска обрушивали свою мощь на захватчиков! Как целые миры стояли на коленях перед ним!» «Ага, понятно», — кивнул король, поняв, что его сын так и не научился отличать реальность от больных вымыслов явно психически нездорового человека. Ну или здорового, просто с излишне развитым воображением. Или наркомана. «А знаешь», — задумался он, — «Российская империя — совсем неплохое место». Старик задрал штанину и вытащил из носка пачку купюр. «Вот это тебе на первое время! Иди навстречу своей судьбе и не оглядывайся, сын! Тут немного, но это все, что у меня есть! Я это называл «Носочный банк Катманду»!» — горько усмехнулся он. «Ого!» — вытаращил глаза паренек. «Так много? Здесь же 321 Катмандун! Это же около 150 рублей! Я даже не рассчитывал, что у меня на первое время будет жилье и еда! Отец, я не подведу! Скоро я стану великим демонологом и вернусь к тебе, чтобы показать врагам силу твоей власти!» После коротких прощаний старик чуть ли не пинками отправил сына в путь, а сам уселся на балконе и налил себе немного воды в стакан. Он сидел и грустно смотрел вдаль, понимая, что, скорее всего, больше никогда не увидится с сыном. «Когда ты захочешь вернуться, меня уже не будет в живых», — задумчиво проговорил король. Все-таки аристократы в последнее время решили больше не сдерживаться и каждый день предлагают утвердить все более безумные законы. Казалось бы, полный бред, но они приказывают сделать это совершенно серьезными лицами. Да взять хотя бы право первой брачной ночи. Если утвердить этот закон, то любой представитель аристократического рода Катманду получит право вломиться к кому угодно в дом или квартиру, указать пальцем на совершеннолетнюю девушку и совершенно законно забрать ее с собой. Люди такого терпеть точно не будут. Да и король тоже не собирается. Ладно еще воровство, на которое еще как-то можно закрывать глаза, но это... и это не единственный бредовый закон. «Эх!» — вздохнул старик, понимая, что сил сражаться с аристократами у него нет. «Нет, гвардия у него сильна, но 16 человек — это не та армия, которой можно вести полноценную войну против 32 родов». «Ладно, посмотрим хоть, что там». Он достал телефон и открыл тот самый форум, про который ему рассказывал сын. А там действительно множество вымышленных, но крайне увлекательных историй о похождениях великого демонолога по разным мирам. Причем интереснее всего было читать ветку под названием «Воспоминания с пьянок». Вот где воображение автора разошлось по полной. «Но это же явно писатель!» — заключил король. «Впрочем, писатели обычно хорошие люди. Может, и правда будет помогать сыну первое время. И все у него будет хорошо». Торговец Касситрикс сидел на стуле и с наслаждением наблюдал за тем, как напротив прилавка стоит и психует человек. Зрелище показалось ему забавным, и хотелось как-то еще подколоть покупателя, но точно ничего не продавать ему. Да, работа довольно скучная, и, казалось бы, надо радоваться каждому клиенту. Но Касситрикс думал совсем иначе. Наоборот, ему надоели все эти покупатели. Не дают посидеть в тишине, и аж 2-3 раза в день заставляют его отвлекаться от глядения в окно. Ничего не хочется делать, просто сидеть и пялиться на улицу, получая за это скромную зарплату. Вот он и сидел, раздраженно размышляя о том, как бы ему поскорее убрать отсюда человечишку, но при этом обязательно сделать так, чтобы больше он сюда никогда не возвращался. А также Касситрикс думал о том, что будь эта лавка его собственной, тогда бы да, можно было бы продать этому дураку побольше артефактов, да еще и сделать повышенную наценку. А так, какой смысл напрягаться? Какая зарплата, такая и работа. И неважно, что с каждого проданного артефакта продавец может получить небольшую надбавку. Это опять же, напрягаться надо. А Касситрикс так не хочет. Надо, чтобы платили побольше только за то, что он присутствует в магазине. По крайней мере, лично он думает именно так. Да и на самом деле есть распоряжение демонической администрации, по которому запрещено продавать артефакты людям, бесам и прочим ничтожествам. А если будет зафиксирована попытка покупки на крупную сумму, стоит доложить об этом дознавателям. Впрочем, Касситрикс уже доложил, куда следует, и на выходе человека возьмут под руки и поведут на дознание. За это хотя бы нормально доплачивают. Ведь человека во время допроса вытрясут так, что он еще и должен останется. А часть добытых из него средств пойдет в карман к тому, кто дал наводку. «Ты же понимаешь, что будет вот совсем плохо», — не унимался человек. «Терпения у меня вот столько, совсем на донышке осталось. Еще чуть-чуть и начну психовать. Ладно ты, тебя не жалко, но город-то пожалей». «Да-да, еще скажи, что у тебя домен за плечами, что ты участвовал в легендарных битвах тысячелетия напролет, и вообще, что кто-то тебя уважает», — усмехнулся демон. «Ага, как же. Ладно, иди отсюда. У нас закрыто». Он выставил на прилавок табличку с надписью «Обед» и потерял к покупателю всяческий интерес. Тогда как человек опешил от такой наглости и некоторое время смотрел на эту табличку, хлопая глазами. «Тебе не показалось, человек! Встань вон туда и жди!» «Зачем?» — не понял тот. «Но вдруг они придут и сразу стрелять будут. Так меня хоть твоей дряной кровью не забрызгает!» — пожал плечами торговец. «Слушай, может, ты просто активируешь демоническое зрение и поймешь, наконец, кто перед тобой стоит?» — предложил ему человек. «А то дожились, артефакты уже купить не могу. Ну что за убогое место такое? Обычно мне продают все запасы. Даже самые сокровенные и запретные артефакты пытаются всучить. А с тобой что не так? Да и вообще, почему в этом городе нет нормального места, где я мог бы хорошо закупиться? Даже вот эту мелкую дрянь купить не могу. Ну что такое?» «Дурак, что ли? Этой мелкой дрянью можно полгорода разнести, тупица!» «Я просто салют хочу сделать, понимаешь? Красочный фейерверк!» — снова вспылил покупатель. «Вруби зрение, идиот, пока не поздно!» «Ага, разбежался!» — хохотнул Касситрикс. «Не буду я никаким зрением пользоваться. Стар слишком. И так еле вижу. Так что выметайся отсюда по-хорошему, пока я окончательно не разозлился». На самом деле со зрением у него все нормально, и он даже собирался оценить человека ради интереса. Но теперь точно не будет. Из принципа. И вообще Касситрикс действительно начал злиться. Он и так всегда считал, что эти лазейки в законах давно пора как-то исключить. Но не должны всякие одержимые демонологи и просто люди вот так свободно ходить по демоническому городу. Не место им тут, и все. Слишком уж позорно терпеть их присутствие здесь. Ведь хороший человек — это мертвый человек. Другого и быть не может. А тебе совсем не страшно, что я могу взять и открутить тебе голову? — спокойно проговорил человек. — Нет, не страшно. Демон пожал плечами и нажал на кнопку. А в следующее мгновение все окна закрыли стальные решетки, а вместо двери из пола вылез стальной лист. «Ну все, ты мне угрожал, так что теперь за тобой придут, и тебе придется выплатить огромный штраф. Но это если тебя вдруг не признают виновным, а тебя признают. Так что ждем, можешь даже не пытаться выйти. Эту защиту даже я снять не могу». «Только те, кто придут!» «Да я и не собирался», — пожал плечами покупатель. «А зря! Таких ничтожеств здесь ждут только страдания, боль, страх и смерть!» — оскалился рогатый. «И правильно! С людьми только так и нужно! Но ты на фоне мерзких людей еще более противен! Наглый, немощный, уродливый червь! Думаешь... «Раз пришел сюда, можешь бросить мне свои монеты и получить артефакты?» «Как бы не так! Вон, грязная миска для собак! Можешь из нее воды попить, и это будет для тебя подарком! Она тоже артефактная, и как раз подходит тебе по статусу! Зрение, он мне говорит, активировать, пес смердящий! Зрение!» Эта бравада продолжалась несколько минут, и когда человек уже готов был разнести здесь все, в помещение ворвалась группа мощных демонов специального назначения. Все в артефактной броне. Кто-то с мечом, кто-то с арбалетом, один с посохом. Они сразу заблокировали все выходы, и их командир кивнул торговцу. «Что случилось?» «Да вот, нарушитель!» — указал на человека торговец. Пытался купить вот эти артефакты. Судя по всему, хочет взорвать город. Командир оценил кучку и удивленно посмотрел на покупателя. Ты правда хотел взорвать город? Сознаюсь, было такое желание, развел руками человек. Да ну! Удивился тот. Серьезно, что ли? Ну а что? Как начнут раздражать всякие торгаши? Так сразу желание появляется, — пожал плечами покупатель. Вы, кстати, тоже лучше не злите меня. Это так просто совет. Мое терпение и правда на грани срыва. Да я тебя сейчас! Командир осекся, так как ему на плечо положил руку маг. Чего хотел? Просто хотел напомнить, что у нас в принципе нет никакого закона, запрещающего взрывать город. Проговорил дрожащим голосом тот и жестами попытался намекнуть, чтобы командир активировал демоническое зрение. Командир прислушался к советам мудрого мага, и спустя пару секунд они оба стояли бледные и дрожали всем телом. «Что ты такое?» — проскулил демон. «Как это возможно?» «Так что, будем оформлять меня, казнить или пытать? Вы же за этим пришли?» Человек начал закатывать рукава и злобно ухмыльнулся. «Как вы могли такое подумать про нас? За что вас оформлять?» — возмутился демонический страж. «В смысле за что?» — схватился за голову торговец. «Он же только что признался!» «А ты пасть захлопни, дебил старый!» — процедил сквозь зубы маг и медленно перевел взгляд на покупателя. «Господин, мы тут это... немного прикинули и поняли, что нарушений так-то нет. Видно, что вы человек ответственный, что вам можно доверять, что артефактами пользоваться явно умеете. У нас же в законе как написано? Случайно взрывать город нельзя. А если специально, так это пожалуйста, взрывайте сколько хотите». «Вы же не можете ошибаться с такой-то аурой, верно?» «Как же вы это поняли?» — усмехнулся человек. «Опыт все-таки. предчувствие», — развел руками демон-маг. Касситрикс уже понял, что дело пахнет жареным, но сдаваться он не собирался и решил идти до конца. «Мужики!» — вздохнул он. «Так это еще не все! Он очень плохо высказывался о нашем лорде!» Демон прекрасно знал, что за такое положена смертная казнь без разбирательств и прямо на месте. Никто не может высказываться плохо о лорде. Это первый закон города. «Что, правда?» — удивились стражники и посмотрели на человека. «Ну да, говорил. Не здесь, но на улице пару раз вырвалось», — пожал плечами тот. «И правильно!» — одобрительно загалдели демоны. «Так и надо этому старому придурку! А то чего он там сидит?» Вот теперь торговец окончательно понял, что что-то здесь нечисто. Ну, не должно быть так. Осталось только понять, кто этот человек. «Ах да! Чего это мы тут стоим и мешаем уважаемому человеку?» — хлопнул себя по лбу командир стражи. «Уходим!» «В смысле уходите?» — удивился тот, и стражники замерли на месте. «А, ну ладно, тогда не уходим. Можем тут постоять». Они стали хаотично бродить по комнате, создавая массовку. «Я не об этом», — помотал головой человек. «Протокол!» «Ах, да, точно!» Снова хлопнул себя по лбу командир и, подойдя к специальному щитку, приложил к нему свой ключ, тем самым отключив систему защиты. «Вот теперь идите», — кивнул покупатель, и демоны бегом рванули к выходу. «А ты...» Он посмотрел на торгаша. «С тобой я еще пока не решил». Глава 19. «Удачной тебе торговли, придурок!» Я похлопал ладонью по усиленной кирпичной кладке и помотал головой. «Нет, Рэмбо, давай еще слой кирпича, чтобы точно». «Там и так уже 4 слоя, господин. Вы уверены?» — уточнил он, но, получив многозначительный взгляд в ответ, сразу поклонился. «Слушаюсь». Бесы забегали с тележками, и вскоре стройка возобновилась. «А мне вот интересно, как теперь будет идти торговля в этой лавке, если все окна, двери и стены плотно замурованы кирпичной кладкой?» «Ну а что? Торговец сам напросился. Вот я и приказал Рэмбо начать стройку прямо посреди города. Что забавно, пока мы тут гуляем, этот же город раз за разом отправляет войска на штурм нашего форта. Так что я не стал тут задерживаться и, забрав своих бойцов, отправился решать нашу основную задачу. Мы же не погулять в этот демонический план прибыли, а только для того, чтобы убраться отсюда поскорее. В общем, нам пора собираться», — проговорил я. «Скоро будем убывать обратно в расположение части. Кое-что немножко поменялось, потому над этим придется поработать. Дело в том, что изначально моя метка поглощения была напитана энергией ровно настолько, насколько это казалось местному лорду необходимым. То есть она должна была держать меня 2-3 дня, а затем отправить обратно. По его замыслу, этого времени должно было хватить с лихвой, и у меня не было шансов прожить так долго здесь. Но когда замыслы и планы перестали сбываться, лорд решил всеми силами удержать меня здесь ровно настолько, насколько это возможно. Не знаю, сколько ему пришлось потратить средств, но это как минимум целое состояние. Ведь теперь он влил в мою метку энергии, которой хватит на удержание меня в демоническом мире минимум на 1,5 года. «Думаю, ты измором нас взять», — заключил я. «Но мы ведь не устали, верно?» «А может, они просто ждут, пока у нас кончатся боеприпасы?» — предположил Игорь. Нам ведь и правда тогда тяжело будет. Хм. Я обернулся и посмотрел на поля вокруг форта. Сейчас вся земля была усеяна трупами демонов, и где-то в сотни метров от стен развивался флаг с гербом лорда. «Погодите», — пригляделся получше и даже протер глаза. Но, увы, картинка никак не изменилась. «Серьезно? Откуда там взялся труп человека?» И действительно, флаг был установлен не в землю, а воткнут в задницу какого-то мужика. «Ладно, допустим, на нас напали демоны и один человек», — помотал я головой. «Но над телом-то зачем измываться? Кто придумал воткнуть ему в правую булку флаг?» «Честное слово, господин!» Рэмбо уже вернулся со стройки и теперь стоял неподалеку, командуя своими бойцами. «Вот правду говорю, никто над трупом не издевался. Даже пока он был живым, задумки втыкать в него флаг не было». «Ага, как же. Флаг вот так взял и сам воткнулся. На моей памяти флаги занимают такое положение исключительно в вынужденных ситуациях». «Господин, но он в первых рядах бежал и кричал громче всех!» Возмутился один из бесовских командиров. «Кричал, что все бесы — ничтожество, что мы должны умирать в страшных муках, а после перерождения становиться рабами и служить демонам до конца жизни». «Прямо так и орал?» — удивился я. «Обычно такой ерундой демоны занимаются». «Так и мы об этом!» — согласился тот. «На стенах ведь только бесы тогда стояли. Вот он и орал на нас. И ведь сколько он разных карт для нас придумал! Страшно вспоминать!» «Понятно. Из-за этого умертвили его путем вонзания флага в зад? Впрочем, я бы тоже так сделал». «Нет, что вы!» — возмутился Рэмбо. «Я же говорил, мы ничего никому не вонзали. Просто он бежал и кричал, а навстречу ему выкатился танк. Вот этот человек и побежал обратно. Но от снаряда не убежишь. Попали хорошо, но в итоге флаг вылетел из его рук, покрутился в воздухе и занял свое нынешнее место». Развел он руками. «Тогда ладно», — пожал я плечами. «Значит, это судьба, и он такую судьбу как раз заслужил. Странные эти люди, конечно, но на самом деле такое поведение не ново. Подобные чудики встречаются во всех мирах и планах. Просто в какой-то момент человек вдруг понимает, что на самом деле он всегда хотел быть демоном, и начинает перенимать все повадки рогатых. Ведет себя так же, одевается, подражает им. Таких людей, кстати, чертилами называют. Есть еще чертильницы, но это уже совсем другая история». «Кстати, он своими криками двух бесов до истерики довел», — подметил кто-то из командиров. «Но после завершения операции они будут направлены к демоническому психологу». «Хорошо, пусть так», — вздохнул я и снова посмотрел на горы трупов вокруг форта. «И все-таки куда проще, когда тела рассыпаются в прах. На построение тела уходит немало энергии, и потому все эти демоны будут значительно ослаблены при перерождении». «Ладно, мне пора идти готовиться, а вы смотрите в оба. Скоро будет новое нападение, но на этот раз с воздуха. Будьте бдительны и не оплошайте». «Фа, ерунда!» — махнул рукой Рэмбо. «У нас все готово». Я в этом и не сомневался. Так что сразу отправился по своим делам. А у меня за спиной сразу загрохотали выстрелы. Все небо заполонили тучи летающих демонов, и вскоре они обрушились на головы защитников. Вот только обрушиться мало, надо еще долететь. А как это сделать, если тебя поливают сразу из нескольких шестиствольных пулеметов? Все-таки хорошо ёбушки падают, красиво, шелестя своими крылышками. Это такой вид летучих демонов, которых мне всегда нравилось сбивать. Есть в этом что-то завораживающее и даже в чем-то веселое. Правда, на самом деле эти демоны называют себя архикрыланами. Не знаю, почему им вдруг показалось, что остальные тоже будут их так называть. Ведь падают они на самом деле как настоящие ёбушки. В общем, бесы палят из всех стволов, летучие демоны падают вниз. И пока продолжается эта идиллия, я отправился к одной интересной скале. Расположилась она буквально в нескольких километрах от форта, и ценность ее заключается в том, что эта скала на самом деле — место силы. Некоторые демоны приходят сюда помедитировать и впитать энергию. Другие просто устраивают пикники. Но сейчас рогатые обходят это место стороной. Все-таки у нас есть оружие, которое вполне прицельно может снимать с этой скалы любого демона. Но я пришел сюда не медитировать. Начертил одну пентаграммку, прошелся дальше и начертил следующую. Так один камень за другим покрывались самыми разными знаками и магическими кругами. И уже спустя пару часов я обошел вокруг скалы и завершил подготовку. На самом деле мало кто знает о таких ритуалах, ведь создать их можно не в любом месте, да и практической пользы они не несут. Если говорить грубо и почти что матерно, то в итоге на месте этой скалы образуется временный пробой между демоническими планами. Для перехода между планами нормальные демоны и демонологи пользуются порталами, ведь для этого не обязательно искать подходящее место, да и затраты энергии не в пример меньше. Но в моем случае нужен именно пробой. Отличие его в том, что он как бы сближает планы, соединяет их на какое-то время и позволяет не только перемещаться между планами, но и перенаправлять энергию без помех. Как только энергетические вспышки утихли, на месте горы образовалось окно с видом на мой домен. Так что я сделал шаг и сразу оказался на том конце. Что примечательно, пока действует пробой, я как бы нахожусь все в том же плане, и метка никак не реагирует на мои перемещения. Потому спокойно направился в свой домен и там зашел в главный замок. Сейчас меня интересовал один редкий артефакт, который я купил на барахолке пару недель назад. Называется он «Череп силы». И теперь этот артефакт является чем-то вроде алтаря, доступ к которому может получить любой житель домена. Забавно вышло с его покупкой. Так-то вещица не маленькая, ведь это череп крупного сверхдемонического существа, который продавался за 2 золотых на барахолке в качестве пепельницы. Но мне удалось разглядеть в черепе его истинную суть, и потому я даже не стал торговаться. В моем прежнем мире такая штука может стоить не 1000 золотых. Да и то, попробуй еще найди. Этот череп, как энергетический кошелек, может впитывать в себя сколько угодно и по запросу отдавать без комиссии энергию другим. Вот я и стал передавать энергию из своей метки в череп, чтобы запасы в ней поскорее истощились и меня отпустили домой. Простоял, наверное, полчаса. А энергия так и не закончилась. Дело в том, что сквозь пробой к моей груди потянулась тонкая энергетическая нить. Она прошла из другого плана прямо через пробой. И сейчас всеми силами пытается добавить в метку как можно больше энергии. Уж не знаю, откуда у похитившего меня лорда столько ресурсов, но он явно упертый. Ощутил истощение метки и решил во что бы то ни стало поддержать ее работоспособность. В общем, это прекрасное решение, за счет которого я смогу неплохо пополнить энергетический баланс домена. Зачем мне эта энергия? Ну так она по ценности никак не уступает золоту. а иногда даже превосходит его. К этому черепу регулярно прикасаются бесы. Кто-то после тяжелого сражения или изнурительной работы пополняет свои запасы, чтобы быстро вернуться в строй. А кто-то, наоборот, делится избытком энергии и пополняет баланс. Разумеется, все по-честному, и все берут ровно столько, сколько необходимо. «Как у тебя дела, Джонни?» Кивнул я бесу, что стоял рядом с черепом и сжимал в руках увесистую палку. «Все хорошо на службе?» «Да, господин!» — заулыбался тот. «Никто не наглеет?» — прищурился я. «Ну что вы!» — усмехнулся Джонни. «Иначе зачем бы я тут с палкой стоял?» На самом деле бесы довольно хитрые ребята. И бывали даже случаи, когда новички пытались воспользоваться моим доверием. Именно из-за этого здесь и появился Джонни со своей палкой. Уже пару раз он пресекал попытки обналичить немного энергии и использовать это для своей выгоды. Но с такими бесами у нас разговор короткий. Сначала они знакомятся с Джонни, затем с Рэмбо. А далее идет увольнение с последующим перерождением. «Ну и где Костя опять шляется, а?» Возмутился Игорь, продолжая отстреливаться от напирающих со всех сторон демонов. «Нам бы так-то помощь не помешала!» «Не нужна нам помощь! Сами справимся!» Замотал головой Рэмбо. «Не надо нам ничего!» «Да ну! И сколько ваших уже умерло?» Не согласился с ним Игорь. 20 или уже 30? Неважно, сколько нас там умерло!» Воскликнул Рэмбо и на всякий случай решил покричать в небо. «Не нужна нам помощь, хозяин! У нас все хорошо!» «Зачем ты отпираешься?» Нахмурился Брак. «Правда ведь тяжело! И лишние руки тут не помешают! Люди, давайте не будем этого делать!» Один из командиров бесов был полностью согласен с Рэмбо. «Вы просто не знаете Константина!» «Ага, как же!» — хохотнул Игорь. «Мы-то и не знаем! Мы с ним прошли через такие сражения, были в таких условиях, так страдали, как вам и не снилось, вместе через огонь и воду, так что мы отлично знаем Костю, не то что вы!» «Ну да, наверное, ты прав!» «Все-таки вы проводите с ним больше времени!» Обреченно вздохнул бес, а перед его глазами замелькали картинки. Вспомнилось ему множество ситуаций на грани жизни и смерти, когда человеческий отряд Константина окружил враг и начал такой обстрел, в котором выжить попросту невозможно. Бес вспомнил, как он лично ловил своим телом ракету, как затыкал головой дуло вражеского танка или... обвязавшись гранатами, забирался в бойницу вражеского дота. Или как ему оторвало взрывом ногу, но пришлось продолжать схватку и этой самой ногой забивать еще двоих новосов до смерти. Ведь был приказ, что каждый бес должен унести за собой минимум троих врагов. «Эх, многострадальные вы наши!» — похлопал он по плечу Игоря. «Но все равно... давайте не будем принимать необдуманные решения, а то ведь хуже будет. Наш хозяин такой человек, который совсем не знает полумеры». Тем временем на поле сражения появились новые игроки. Демоны уже давно забыли про попытки атаки с воздуха и потому продолжили штурм. Но на этот раз они подтянули массивных демонических динозавров. Могучие монстры неслись вперед, и казалось, что они вот-вот проломят стену, а после защитников попросту разорвут на куски. «Не, бред!» — замотал головой Игорь и сразу достал рацию. «Костя, нужна подмога! Держать оборону не представляется возможным!» «Ой, дурак!» — схватились за голову бесы. «Ну зачем? Почему так? Какой в этом был смысл?» «Что значит, какой смысл?» — возмутился Игорь. «По «Посмотри, сколько их! Нам не выстоять!» И действительно, помимо могучих динозавров, со стороны города приближались несметные полчища самых разных демонов. Лорд понял, что его энергия куда-то